Глава 48. Карандаш хрустнул под нажимом женской руки. Елена Петелина вздрогнула и посмотрела на листок. По дерганным каракулям вряд ли кто-нибудь догадался, что она думала о любимом мужчине. Несколько звонков из кабинета прояснили картину произошедшего с Маратом Валеевым. Елену до глубины души обидело, что Марат переспал с проституткой. Почему? Что он не получал от нее? Хотя не эти вопросы сейчас основные. Главное то, что пострадавшая девушка цела. Зафиксирован перелом ключицы, сотрясение мозга и ушибы. Девушка находится в больнице и плохо помнит случившееся. Парадоксально, но расчетливая жестокость произошедшего успокаивала Елену. Марат не мог так поступить. Вспылить, применить силу, вероятно. Кто из оперативников этим не грешит? Но пойти на открытое преступление способен только свихнувшийся полицейский. Марат не такой, да, у него был стресс из-за ее признания в порочной связи. Но его психика выдерживала и не такие испытания. Как помочь ему? Взять себя в руки и расследовать обстоятельства произошедшего. О боже, еще одна проблема. Где же ты, богиня следствия? Помоги мне. Петелина набрала телефон Михаила Устинова. Миша, у Валеева большие неприятности. Ты в курсе? Слышал. Надо разобраться во всех обстоятельствах. Но меня, как заинтересованное лицо, не допустят к результатам расследования. Дело ведет управление СБ МВД. Я знаю, у тебя везде есть знакомые криминалисты. Миша, я тебя умоляю, узнай у друзей все детали, все нюансы происшествия. Попроси тщательно подойти к расследованию. Я уверена в невиновности Валеева. Но ты же знаешь, как бывает. Елена Павловна, сделаю все возможное, но этот случай уже просочился в прессу. Маша первая узнала, без меня, поверьте. Черт, останови ее. Не она, так другой, все равно напишут. Сейчас, после реформы полиции и поголовной переаттестации, каждый случай с провинившимся полицейским рассматривают под увеличительным стеклом. Общественный запрос. Начальство устраивает показательную порку, чтобы прикрыть свою задницу. Валеев не виноват, это не тот случай. Ну да, конечно, неохотно согласился Устинов. Разговор закончился, Елена опустила трубку и почувствовала, как накатило бессилие. К проблеме с бывшим мужем, шантажом Гомельского, запутанным расследованием смерти проститутки, добавился еще и Валеев. За что хвататься? Что решать в первую очередь? Заиграла мелодия в мобильном телефоне. Звонила Галя Нестерова, подруга Ивана Майорова. «Елена Павловна, я не знаю, к кому еще обратиться», — взволнованно говорила девушка. «Ваня пропал, его телефон недоступен, Валеев тоже не отвечает». «Рация в служебной машине. Дежурный не смог с ним связаться. А в отдел звонила?» «Да я же с Ваней в одном здании работаю, он с утра уехал по вашему заданию». Петелина вспомнила, что послала оперативника в ботанический сад МГУ. В тот момент она была уверена, что Валеев вместе с ним, но Майоров действовал один. Он направился на поиски вооруженного преступника. С тех пор ни одного сообщения. В голове вертелись тревожные вопросы, которые озвучила Галя Нестерова. «Что происходит? Где мой Ваня?»